Глава 25. Колокола громкого боя. Стоит лишь раз услышать этот сигнал, как запоминаешь его на всю жизнь. Характерный звук. Мертвого поднимет. Но у нас тут мертвяков, слава богу, нет, а вот живые повскакивали со своих мест очень даже резво. Оружие и снаряжение у всех под рукой, и для того, чтобы привести подразделение в боевую готовность, никуда бежать не надобно. Все же некоторая неизбежная в подобном случае суматоха имеет место быть. Но ничего, ротные справятся. А я бегом спешу в оперативный класс, на инструктаж. Корабль-маяк находится в зоне видимости. Наши радисты вышли с ним на связь, пока все ровно. Нас ни в чем не заподозрили. Ну да, такой же кораблик следует сейчас и в нашем караване. Так что вполне логично предположить, что и мы тоже кого-то ожидаем. Насколько я уже в курсе, для такого вот перехода существуют определенные условия. Теоретически можно запулить корабль хоть на Можайское водохранилище и оттуда же его забрать. Но вот расход энергии при этом будет. Мама, не горюй. У наших спецов уже есть карты наиболее выгодных для такого деяния точек, результат нашей вылазки в Лоанен. Но, разумеется, точками это можно назвать весьма условно, скорее уж районы. В них отчего-то условия для межпространственной транспортировки наиболее подходящие. Так что нет ничего удивительного в том, что в район предполагаемого прибытия кораблей отправился и еще кто-то, но уже с обратной целью. Вообще, правила перехода очень интересны. Один из обнаруженных нами центров — это как раз обиталище таких вот корабликов-передатчиков. Здесь их строят, обслуживают, и там же живут их команды. Это, кстати, тоже наследственная профессия и достаточно уважаемая, немногим ниже военного моряка. Любой капитан, способный оплатить данную операцию, дает по радио соответствующую заявку, и к нему выходит один из подобных кораблей. Любопытно, что даже в случае открытого боестолкновения враждующих капитанов никто из них не станет стрелять по такому вот судну-передатчику, находящемуся в составе эскадры противника. Ему позволят отойти в сторону от враждующих. А уж потом. При этом, насколько я понимаю, особой координации действий суда-передатчики не производят. Районы приема передачи достаточно велики, вероятность какой-либо неприятной случайности исчезающе мала. Всего-то и делов — отойти на определенное расстояние и договориться о том, чтобы прием передачи велись не в одно и то же время. Со стороны все выглядит вполне буднично. Военный корабль сопровождает в точку перехода судно-передатчик и перебрасываемый транспортный корабль. Все согласно принятым правилам. Мало ли кто встретит этот самый транспортник по пути. Враг не дремлет. Вполне естественно, что и судно-передатчик тоже сопровождается, на горизонте ворочает башнями какой-то утюг. Что ж, в некотором роде стандартная ситуация. Два враждующих капитана. Правда, капитан утюга пока об этом и не подозревает. И вполне по местным правилам оба корабля-передатчика могут спокойно отойти в сторону, и это будет в порядке вещей. Никто не станет им мешать. А вот транспортник, тот останется на месте в качестве приза победителю. Стрелять по нему никто не станет, зачем портить свое добро? Победителю, скорее всего, достанется и прибывающий корабль, тоже в качестве приза. Или уж по праву собственности, как фишка ляжет. Кстати, в случае нашего первого перехода никакого сопровождения корабля-передатчика и не требовалось. Перебрасывался-то военный корабль. Он не имеет никаких причин стрелять по судну, которое обеспечивает его возврат. Это отсюда стартует с какого угодно удобного места. А вот обратный переход, если место возвращения заранее не оговорено и присутствие там маяка не оплачено, происходит в общеизвестные точки. Их координаты всем известны, и там постоянно дежурит судно-маяк. Правда, транспортник с награбленным добром туда никто без сопровождения не отправит. Сначала перейдет военный корабль, организует охрану, а уж потом... С палубы грома стартует ракета, и, взлетев метров на 300, лопается, оставив висеть в воздухе грязное черное облако. Традиционный вызов на бой. Все согласно старым обычаям. Ракета черного дыма... Бой насмерть. До потопления одного из противников. Почему, отчего, какие такие причины вызвали вражду, сейчас это никого не интересует. после черной ракеты уже никакие переговоры невозможны. И Утюг отвечает, в воздухе повисает точно такое же облако. Наш корабль-маяк уклоняется в сторону, сближаясь со своим собратом. Внешне почти все эти корабли похожи из-за характерных надстроек, скрывающих специфическое оборудование. И маневр этот никакого подозрения не вызывает. Напротив, собрат еще и меняет курс, подходя ближе к нам и удаляясь от места будущей схватки. Отходит в сторону и транспортник. Там тоже не горят желанием словить шальной снаряд. Хоть намеренно никто и не должен сейчас по нему стрелять, но все может быть. Над палубой крейсера дрожит и переливается воздух. Защитное поле включено на полную мощность. Вибрирует и палуба. Машины корабля работают почти на максимальных оборотах. Гром маневрирует, уклоняясь влево от транспортника. Оба противника отходят в сторону, уводя из-под удара посторонних. По молчаливому уговору никто из них пока не стреляет. Так принято. Мы не можем допустить того, чтобы хоть кто-нибудь заподозрил что-нибудь неладное. Да, аппаратура постановки помех смонтирована и на транспортнике, и теоретически мы можем сейчас забить помехами хоть все диапазоны разом. Но если проскочит в эфир хоть несколько слов, то последствия могут быть очень даже тяжелыми. И в первую очередь надо нейтрализовать именно корабль-передатчик. Кто знает, на что еще способна его аппаратура. Не все, к сожалению, мы еще досконально изучили. Не все. И потому отваливает от борта нашего маяка моторный катер с дружеским визитом, так сказать. На его борту не так уж и много людей. Катер-то небольшой. Капитанский мостик и радиорубка — главная цель штурмовой группы. И зал управления аппаратуры перехода. Это место никак нельзя оставить без контроля. На палубе с озабоченным видом стоит Хасан. Сегодня ему предстоит весьма нелегкая задача. Вся штурмовая группа, включая и моториста катера, 10 человек. Да, скрытые противоположным бортом, спущены на воду еще два скоростных катера, там уже совсем другие люди. В броне, с тяжелым вооружением, им бы только до борта дойти. Но нет пока команды, нельзя катерам показываться из-за борта. «Товарищ капитан первого ранга, цель в зоне поражения, прикажете открыть огонь?» «Нет», — не отрываясь от бинокля, произнес Иванов, — «мы сейчас войны, а по их обычаям право первого залпа за вызванным. Ждем. Да и транспорт наш пока еще до нужной точки не дошел». Свистит ветер, срывает с верхушек волн клочья пены и скользит над ними хищно вытянутая тень крейсера. Напрасно сейчас пытаются опознать его силуэт на палубе Утюга. Большинство черных кораблей чем-то похожи друг на друга. Разница обычно в количестве пушек и размерах. Но работает защитное поле. Искажен силуэт противника. Встали в море водяные столбы. Недолет. «Влево 10, самый полный!» Вильнул корабль, сбивая Утюгу прицел. Молчат пока пушки Грома. Ни одного выстрела не прозвучало с его палубы. «Радиус транспортника. До нужной точки 20 кабельтовых». «Принято», — кивнул Каперанг. «Вправо 10». И снова встали в море пенные столбы. Лег мимо и второй залп. «Подготовить аппаратуру засветки цели!» Скользнули вниз броневые заслонки, открывая блеснувшие линзы лазерных излучателей, а скрытые до этого момента высоким бортом разошлись в стороны скоростные катера. И на их палубах похожие штуки имелись. Не прошел даром тот севастопольский бой. Сделали из него нужные выводы. «Хррр!» — мигнуло освещение. «Взрыв в районе кормы. Защитное поле выдержало. Осколки отражены», — сухо сообщил динамик переговорного устройства. «Радиус транспортника. В точке. Задействовать помехопостановщики». Утюг оказался в невыгодном положении. Оба источника помех находились от него на приблизительно равном расстоянии. Подернулись рябью экраны радиолокаторов. Зашипело, забулькотело и в наушниках радистов. Забиты помехами все диапазоны. Но наших раций это не касается. Окошко для связи выделено, и мы можем друг друга слышать. «Засветку включить!» Причалил к борту судна передатчика катер. Спущен с палубы трап, и стоят там матросы, встречают гостей. С метлами, между прочим. И понять их вполне возможно. Тут, прямо на глазах, нехилая свалка ожидается. Мало ли что. Так что в своем праве, капитан. А вот наличие оружия у гостей не предусматривается, ибо мавитон, Оттого и нет ни у кого из прибывших ни одной метлы. Нет, внизу-то на катере есть, да и не только они. «Прошу, господин старший офицер», — указывает дорогу встречающий. Хоть здесь и вполне мирное судно, но на матросе военная форма с четырехзубой расческой. Да и все прочие регалии ясно дают понять каждому перед ним отставной штурмовик. Выслужил свое в военном флоте, демобилизовался по ранению и нанялся. Уже в несколько ином качестве, на новый корабль. В охрану, скорее всего. Имеет право такой ветеран носить военную форму. Вполне это в духе местных обычаев. Вот только нашивки с названием корабля у него нет. Это только матросам боевых кораблей полагается. Вместо нее — прямоугольный шеврон, на котором имеется стилизованное изображение встающего из воды солнца, общепринятый знак принадлежности к команде судна-передатчика. А на палубу уступил достаточно серьезный гость, старший носовой офицер. Так что положено ему уважение проявить. Не абы как прибыл с дружеским визитом к капитану. Вот и встречает гостя ветеран. Тоже своеобразный знак уважения. Ведь не только главному на корабле интересно, что же это за непримиримые противники внезапно отыскались. Нет, ничего принципиально невероятного в такой внезапной стычке нет. Но все же... «Ждать здесь!» — кивает Хасан двоим сопровождающим, поднявшимся вместе с ним на палубу. Это тоже в порядке вещей. А на мостик, следом за встречающим ветераном, топают всего четверо. Два матроса, которые несут небольшой ящик, с подарками, скорее всего, прибывший офицер и его помощник. Тоже, судя по форме, ветеран. Да и не только по форме, это понятно. Возраст, он всякому виден. Как и украшающее лицо шрамы, этот человек явно не в трюме отсиживался. Пять зубов расчески тоже не хухры-мухры, и уступают дорогу встречные матросы. На мостике немноголюдно. Сам капитан, старший кормовой офицер и четверо матросов. Встречавший делегацию ветеран тоже поднялся вслед за гостями и занял место около входной двери. Открыл рот капитан, собираясь задать вопрос. Да так и замер, потрясенный увиденным. Ибо почти мгновенно умерли все, кто находился рядом с ним, кроме самого капитана, разумеется. Он живым был нужен. Не слышны были внизу выстрелы. Медведь Иваныч снабжен глушителем. Стукнул о палубу принесенный ящик, бесшумно провернулись хорошо смазанные петли и щелкнули предохранители метел. Вся четверка теперь готова к бою. «Фаза 1», — прошелестело в наушниках радиостанции штурмовых групп, и заработали моторы скоростных катеров. «Тук-тук-тук!» — гудят под ногами ступени трапа. Спускается вниз старый ветеран. Если бы не шрамы, то кто-то мог бы и заподозрить неладное. Не сильно стрелок на Хорна похож. А так? Внешность не шибко характерная. Пластическая хирургия лица посредством снарядных осколков она такие, знаете ли, фортели иногда выкинуть может. Мать родная не узнает. Крупноват? Так и возраст уже, чай не мальчишка. Опять же, заслуженный боец, все атрибуты на месте. Не опасен, оружие не видно. А сумку какую-то несет, так маловато она, чтобы метлу туда убрать. Ну а нож на поясе, так это тут у каждого имеется. Шел по коридорам корабля пожилой уже человек. И вместе с ним также неторопливо шла по кораблю смерть. Щелчок, и уезжает по металлу настила шайба, изделие «Шорох-2». Заранее переведены в боевое положение переключатели, а предохранительная ЧК выдернута еще до момента подхода к коридору. 30-40 секунд, и ходить тут никому не рекомендуется. Вот и нужная дверь. «На месте!» — нажата клавиша на манипуляторе. И за дверью зазвонил телефон. Капитан вызвал радиста на мостик. Стук каблуков, лязгнул замок, и кубарем покатился по полу матрос. Живой, ему только по зубам прилетело. А сзади подбегает уже один из ящика носителей, его место здесь. «Запирайся». Поворот, еще один, ведет вниз лестница. Серо-голубая дверь, два матроса с метлами по бокам, операционный зал. Сюда посторонним вход запрещен. Будь ты хоть трижды ветераном. Не наш, так и разговора нет. Поднял глаза один из них на визитера, мол, а тебе-то тут чего надобно? Но сказать, а тем более сделать, ничего не успел. И его сосед тоже слишком поздно сообразил, что мирная жизнь окончилась, да и вообще любая. Поднята с пола метла, и на пояс перекочевали подсумки с магазинами. И соседу они тоже уже ни к чему. А вот нам так очень даже кстати будут. Не скрипят петли. Хорошо следит за порядком боцман. Тяжелая дверь открывается почти бесшумно. Бамс! Светозвуковая граната в замкнутом помещении. Тот еще подарочек, если честно. А уж если она не одна, так и вовсе. Вихрем пронесся по операционному залу стрелок. Кое-кому так и добавить пришлось, прикладом по непутевой голове. Все лежат, это и что, особенный? Рывок рубильника, и потухли многочисленные индикаторы на стойках. Обесточена аппаратура. «Внизу порядок», — прозвучало в наушниках. «Фаза 2». Взвыли моторы катеров, вывернулись быстрые силуэты из-за прикрывавшего их ранее борта, а флегматично ожидавшие у трапа матросы с подошедшего катера вдруг мгновенно превратились в опасных соседей и легли на палубу все, кто в этот момент находился рядом. Кто-то и сам мордой в настил упереться поспешил, а иные — так и не по своей воле. Топот ног по коридору, спешит к операционному залу дежурная группа. Что-то там грохнуло, да и на связь никто не выходит, надо проверить. Вот и поворот. С визгом отлетели от переборок рикошетировавшие шары. Первых, кто показался в коридоре, встретили ураганным огнем. Били сразу из двух стволов, и достаточно точно. Охрана у дверей зала? Они что, не получили команды? Выкрикнут пароль, но в ответ на голос вылетела откуда-то граната и осыпала коридор дождем острых осколков. А вот это плохо. Ибо нет, да и не может быть у часовых этого оружия. Любой взрыв рядом с аппаратурой недопустим даже теоретически. Вывод ясен. Тут враг. И ударили в ответ метлы дежурной группы, заскакали по полу и по потолку отрикошетировавшие пули. Неэффективно. В коридоре лопнула вторая граната. Но поднялись в атаку матросы, невзирая ни на какие потери. Враг должен быть уничтожен любой ценой. И никого даже и в принципе не волновало, какова будет эта цена. Распорядок действия был утвержден давным-давно и никаких вольных толкований не допускал. Лег первый ряд, огонь с такого расстояния — это всегда неприятно, а настолько точный, так и втройне. Но встал второй. Когда-то же закончатся патроны у этих стрелков. Перезарядка, она времени требует. Немного, пара-тройка секунд у хорошего стрелка, секунд 5-6 у посредственного. А пробежать надобно всего с десяток метров. Можно успеть. Да и стрелять на бегу никто не запрещал. Провернулась баковая скорострелка, но грохнули с мостика выстрелы и обвис у турели матрос. С кормовой установкой было сложнее, она с мостика не просматривалась. Но и вести огонь по подходящим катерам было не слишком удобно, мешали надстройки. Всего-то несколько секунд, и находились катера в зоне видимости, но не повезло. Распахнулась дверь на палубе, но туда тотчас же влетела изрядная куча пуль, словно предупреждая, выхода нет. Гулко грохнули взрывы в коридорах. А там-то что происходит? Ни стрельбы, ничего. Но что-то взрывается же. Никто из членов команды никогда ранее не сталкивался с шайбами. Минута, другая. Не отвечает мостик. Молчит капитан. Не выходят на связь и оба старших офицера. «Всем слушать меня!» — крикнул офицер, командовавший дежурной группой, убедившись в тщетности попыток найти кого-нибудь из командования. «Внимание всем!» — гаркнули динамики корабельной трансляции. «Говорит капитан! Немедленно прекратить стрельбу! Офицеры на мостик!» Секундное замешательство. Это же капитан. Он приказывает. Но как же так? Кто тогда стрелял по канониру у носовой скорострелки? Управление боем было потеряно. Ненадолго, всего на минуту, но этого хватило. Удар скользит по борту нос катера, а по трапу вверх уже рванулись быстрые темные тени, топот ног по коридору улетает за угол заря. Хренак! Пинок отлетает в сторону метла, удар прикладом и скорчился на полу офицер. Ясень. Береза, дуйте сюда. Радиограмма. Корабль взят штурмом. Аппаратура захвачена в исправном состоянии. Потери противника — 14 убитых, 19 раненых. С нашей стороны тяжело ранен старший группы инструкторов Шагин. Метнулись над волнами световые вспышки, и тотчас же встали всполохи на расходящихся в стороны катерах. Очередной залп противника ухнул куда-то, словом, не туда. «Открыть огонь!» — — стиснул в руке микрофон командир Грома. «Вот он, момент истины. Сейчас будет видно, чего стоили усилия сотен и тысяч людей, тех, кто разрабатывал чертежи, стоял у станков и работал на стапелях. Каждый из них вложил в крейсер часть своего труда, а некоторые — так и часть души, ибо давно уже не сходили на воду вот такие грозные красавцы. Да, катера могут быть хищными и стремительными, не лишены определенной прелести всевозможные фрегаты и сторожевые суда. По-своему великолепные эсминцы, сочетающие в себе мощь вооружения и скорость. Но крейсер, его строгую и величественную красоту трудно с чем-то сравнить. И все это, красота и величавость, оправданы только в том случае, если этот корабль может постоять за себя и выйти победителем из схватки с равным противником. И вот сейчас будет видно, чего стоили все эти дни и ночи, затраченные на разработку и постройку корабля. «Залп!» — скомандовал артиллерист. Все давно уже определено. Заряженные орудия, сопровождают цель наводчики. Дело за малым — выстрелить. Выметнулись из стволов 240-миллиметровых длинноствольных пушек громадные полотнища огня. На что уж велик крейсер, но и его слегка качнуло отдачей. «Откат нормальный. Продуть ствол». И шипит сжатый воздух. А уже гудит элеватор, поднимая махину зарядника. Мелькает штанга толкателя и скрывается в казенной части орудия продолговатое тело тяжелого снаряда. Приподнимается зарядник, и толкатель выпихивает оттуда шелковый кокон порохового заряда. «Закрыть затвор!» И приходит в действие подъемный механизм. «Недолет!» — сжимает в руке микрофон артиллерист. Стучат по клавишам пальцы, вводятся необходимые поправки. Встали в море водяные столбы. Противник не спит. «Огонь!» Нажата соответствующая кнопка. «Есть накрытие!» Буднично звучит в динамике голос наблюдателя. «Разрыв в непосредственной близости около борта. Видимых повреждений не наблюдаю». «Это так. Но ведь есть и невидимые. Та же вода. Она по борту может так нападать. И что уж там после подобного пинка произойдет? Так стрелять!» Залп. Пушки крейсера вели огонь штатными снарядами, хотя своего часа ожидали и активно-реактивные. У тех скорость существенно повыше. Но, согласно расчетам, должно было хватить и обычных. Ну, во всяком случае, так предполагали. И не без оснований. Так оно и оказалось. Один из снарядов в четвертом залпе нашел-таки прореху в защитном поле. Или, что вероятнее, просто точнее попал. «Попадание!» — в голосе наблюдателя прорезались нотки восторга. «Наблюдаю разрыв в кормовой части корабля противника!» «Залп!» Теперь пушки стреляли с небольшим интервалом, побашенно. «Наблюдаю пожар на корме!» Крейсер качнуло, заверещали тревожные сигналы. «Попадание в борт в районе 10-го шпангоута. Характер повреждения уточняется. Защитные генераторы на максимум!» — пришла команда с мостика. Воздух вокруг грома, казалось, даже как-то загустел. «Залп!» Чуть в стороне от гигантов, которые сейчас обменивались залпами, разрезал волну хищно вытянутый нос стремительного катера. Вот и пришел его час. К месту боя он шел на буксире и свои моторы запустил только здесь. «Дистанция пуска торпед, товарищ командир!» «Вижу», — не отрывая глаз от бинокля, произнес худощавый старший лейтенант. «Ближе подойдем, ему сейчас не до нас». Именно в этот момент в утюг как-то очень удачно попали. На корме встало облако дыма, сквозь которое явственно проглядывали языки огня. Локаторы у него сейчас слепые, а дым может нас скрыть. «Рулевой, влево 10. Уходим в дым». Две скоростные торпеды и пулемет. Вот и все оружие катера. Возвращение к жизни торпедных катеров явилось весьма неожиданным сюрпризом для многих специалистов. Нет, ничего невозможного в этом не было. Но с кем они должны воевать? Современное ракетное вооружение делало атаку такого катера практически самоубийственной. Да он и на дистанцию пуска не подойдет. Утопит. Если ракета возьмет цель. Если не ослепнет внезапно локатор, а зоркие станции оптоэлектронного наблюдения также неожиданно не потеряют противника из виду. Все это «если». Но вот же, забит помехами радиодиапазон. И бесполезно крутятся в воздухе широкие решетки радаров. А световые вспышки не дают возможности точно навести орудие. И что же тогда получается? Вот оно самое и выходит. Вправо 30, приготовить торпеды!» Вынырнувший из дымного облака катер заметили. Явно не свой, скорее всего, противник. А раз так... Но вот разворачивать большие пушки никто не стал. Это не слишком подходящее оружие для стрельбы по столь верткому и скоростному противнику. Для них есть и более приоритетная цель, но традиционные скорострелки до катера попросту не доставали. Про метлы и прочее можно было даже и не вспоминать. Лишний раз призадумаешься о преимуществе нарезного ствола. Разворот! И ложится на бок скоростной катер. Набежавшая волна бьет в скулу, обдавая всех брызгами. «На боевом!» «Так держать!» И спустя несколько секунд — «Пуск!» Катер, освободившись от основательного груза, казалось, даже подпрыгнул. «Разворот!» И снова всех бросает на борт. «Радио с катера! Произвел пуск торпед!» «Пусть уходит!» — тотчас же отреагировал капитан крейсера. «Радиограмму на катера! Прикрыть отход!» И молотящие по оптике противника лазерными всполохами катера выдвинулись в сторону своего собрата. «Прикрыть и отвлечь!» «Так стрелять!» — рубанул воздух рукой артиллерист. Рванули воздух с залпы орудийных башен. Снаряды утюга подняли высокие столбы воды недалеко от борта. Саданул ударом по скуле. Ответный залп оказался более удачным. На палубе вражеского корабля мелькнула вспышка. «Есть попадание!» — отреагировал наблюдатель. Выпущенные торпеды представляли собой крайне опасные игрушки. Скоростные, с неконтактным взрывателем и более чем полутонным зарядом взрывчатки. Тот еще подарочек. Еще на Земле, производя осмотр поднятой наковальни, удалось выяснить, что давно уже неиспользуемая магнитная система наведения в данном случае может очень даже неплохо сработать. И выпускаемые торпеды срочно дооснастили еще и таким оборудованием. Благо, что ничего особенно нового и революционного изобретать не пришлось. На складах еще много чего с прошлых времен лежало. «Фиксирую мощный взрыв в районе цели», — пришло сообщение от акустика. «Второй». Торпеды рванули с интервалом менее 30 секунд. «Противник снял защитное поле». «Огонь! Нельзя упускать такой момент!» — немедленно отреагировал Каперанг. И в течение следующих 5 минут в утюг прилетело сразу несколько 240-миллиметровых гостинцев. «Наблюдаются многочисленные очаги возгорания. Противник прекратил огонь. Имеет крен на левый борт. Ход замедлился», — бесстрастно сообщил динамик. «Задробить стрельбу. Выслать поисково-спасательную партию. Торпедному катеру перезарядить аппараты и пополнить запас топлива. Всем быть наготове. Ждем гостя». Погасли дьявольские огни на катерах. Получив команду, они развернулись в сторону тонущего утюга, да и со стороны транспортника спешили еще несколько катеров. А на захваченном судне-маяке уже работала команда специалистов. Сорвались с антенн первые сигналы. «Мы тут. Ждем вас».